На следующий день я узнала, что Фьюки-сан перерезала запястье. Вне всяких сомнений причиной стало то признание. Фьюки-сан – мой драгоценный жертвенный ягненок. Если не приму меры, она может оказаться бесполезной, потому что, скорее всего, планирует отдалиться от меня. Найти ли мне замену, отказаться ли от одной жертвы, или связаться с ней и привести ее в порядок? Поколебавшись немного, я выбираю последний вариант. Я отправилась в ее класс до начала занятий, заглянула в кабинет и обнаружила, что она сидит за своей партой, повесив голову. Узнать ее было легко по окружающим ее подружкам. К моему облегчению, Каваи-сан среди них не было. Зайдя в кабинет, я вызываю переполох. Фуюки-сан замечает меня с округлившимися глазами и сразу отводит взгляд. Полагаю, в данном случае это ее естественная реакция. Тем не менее, я подхожу к ней без колебаний. Фуюки-сан. Удивленная, что я окликнула ее, она снова округляет глаза. «Чем я могу тебе помочь? Я бы хотела поговорить. Можешь уделить мне минутку?» Фуюки-сан кивает несколько раз с по-прежнему круглыми глазами. «Спасибо. Тогда... да, не могла ли бы ты зайти со мной во второй музыкальный кабинет?» Она снова кивает несколько раз и идет за мной. «О чем ты хочешь поговорить?» Пока она тревожно ждет меня, я подхожу к пианино и сажусь на стул. К моей досаде, должна признать, я привыкла к этому стулу. «Как твоя рана?» – спрашиваю я, переводя взгляд на ее бинт и игнорируя ее вопрос. От меня ждут, что прежде всего я о ее ране буду волноваться. «А, я просто сглупила. Можешь не волноваться об этом, Рейна-сан». «Пожалуйста, не говори так». «Нет, но... это не твоя вина, Рейна-сан». «О, так вот что ее тревожило. Это в ее духе». «Не режь себя больше, хорошо?» «Да». Неуверенно кивает она, что вполне понятно. Каждый ребенок знает, что себя ранить нельзя. Но Фуюки-сан все равно порезала себе запястье. Она должна была. Фуюки-сан страдала достаточно, чтобы оказаться в такой ситуации. И потому нуждается в Камисурейне. «Сегодня я пришла сюда, Фуюки-сан, чтобы обсудить с тобой вчерашнее». Мои слова заставляют ее лицо помрачнеть. «Позволь сказать прямо. Тебя Мицуи-сан заставила, верно?» После нескольких секунд колебаний она отвечает «да» и добавляет «но». «Я так и думала», – перебиваю я. Я не позволю ей закончить эту фразу. «Вчера я не смогла нормально ответить на твое признание». «А?» – вдыхает она, удивленно поднимая лицо. «Я не смогла ответить тебе честно в присутствии постороннего, еще и виновница, затеявшей все это». «Что ты имеешь в виду?» Я говорю с улыбкой. «А теперь, пожалуйста, выслушай мой настоящий ответ. Мы обе девушки, так что, боюсь, парой мы стать не можем». «Да, я понимаю. Однако я все равно могу принять твои чувства». «Что?» «Это довольно трудно выразить. Возможно, будет правильнее сказать, что я могу быть рядом с тобой, признав твои чувства ко мне. Романтические отношения... это не совсем точно. Я и правда не могу подобрать подходящий термин». Фуюки-сан ошарашена, но когда до нее медленно доходит смысл моих слов, она начинает краснеть. «А, тебя это не устраивает?» «Нет, ни в коем разе. На самом деле, я этого и хотела. Просто одинаковых чувств друг к другу. Достаточно для меня. Ну, пожалуй, я мечтала о таких... немного особенных отношениях». «Правда? Отлично». Замечаю я с улыбкой. Я вижу, что она очарована мной. «Но я должна тебя предупредить». «Да, в чем дело? По возможности, ты должна не рассказывать никому об этом. Ты ведь понимаешь, почему, да?» «Да, конечно». «Так, может, сделаем это нашим маленьким секретом?» «Нашим маленьким секретом». Бормочет она с покрасневшими щеками и отвечает. «Да». «Нашим секретом, да?» «Боюсь, это не совсем так. Это будет только твой секрет, Фуюки-сан. Пожалуйста, позаботься хорошенько о Камису Рейне. Потому что сегодня меня уже не будет рядом. Как ей сказала Мицуи-сан, сейчас мне под силу контролировать других. Я могла бы легко избавиться от Мицуи-сан, используя Кавай-сан. Но я этого не сделала. Не потому, что посчитала это жестоким. У меня уже не осталось человеческих эмоций. Как она справедливо заметила, другие люди меня не интересуют. И все же, я этого не сделала. Что еще хуже, узнав от Фуюки-сан, что Мицуи-сан в опасности, я пошла туда и вмешалась. «Почему? Почему ты спасла меня? То есть вчера мне хватило наглости сказать, что ты не человек?» «Почему я спасла ее? Интересно, почему?» «Я не уверена, но, возможно, я была счастлива. Я была счастлива, что кто-то назвал меня не человеком, что кто-то действительно разглядел меня. Я разве не обещала быть на твоей стороне? К тому же, честно говоря, я бы предпочла избегать жестокости, даже если я не человек». Объясняю я, потому что именно этот ответ она хочет услышать. «А, даже перед ней я пуста. Я всего лишь оболочка. Если бы я встретила ее немного раньше, возможно, я бы не превратилась в то, чем стала сейчас. Нет, полагаю, для такого сценария места никогда не было. Я была рождена с такой судьбой, проделала весь этот путь и рассеюсь. Я так завидую». Услышав это, я совершенно не удивилась. Завидую. Это слово мне приходится слышать постоянно. Тем не менее, Мицуи-сан сказала это, понимая меня. «Завидуешь?» «Ага, завидую. Я бы справилась без души». Вот оно что. Я наконец-то поняла, почему Мицуи-сан могла смотреть на меня нормально. Потому что для Мицуи-сан я была Камису Рейной. Все видят сквозь меня Камису Рейну. Идеал, по мнению зрителей. Мицуи-сан сказала, что завидует мне, потому что у меня нет души. Верно. Мицуи-сан тоже видит сквозь меня Камису Рейну. Она тоже видит во мне свой идеал. И все же, я и оказалась этим идеалом. Ее Камису Рейна практически идентична мне. Ей незачем видеть Камису Рейну, потому что я достаточно близко. Поэтому она и может смотреть прямо на меня. «Я хочу... хочу стать как ты, Камису-сан. Хочешь, чтобы я тебе помогла? А?» Я была счастлива. Впервые в жизни я чувствовала себя принятой. Из-за этого мои лицевые мышцы дернулись сами по себе. Я не могу знать, как выглядело мое лицо, потому что это было неконтролируемое выражение. Я так счастлива, и потому позволь мне исполнить твое желание. К счастью, она соответствует моему плану и средствам, которые я собираюсь использовать. «О, стереть твою душу не так сложно. В самом деле». Верно. Если Мицуи-сан видит во мне свой идеал, то у нее должно получиться вложить в мои слова особый смысл. Мои глубокомысленные слова и моя смерть приведут ее туда, куда она стремится. С этим я тебе помогу. Как и остальным. Конечно, я и понятия не имею, где окажется это место. Я оставила Мицуи-сан во втором музыкальном кабинете, мимо которого мое тело пролетит во время падения. Остается лишь добавить к моему плану девушку, сильнее остальных, склонную видеть Камису Рейну. «Где же она может быть?» Стоило мне так подумать. «Рейна-сан!» Она, Кавай-сан, окликнула меня. Никто так не одержим Камису Рейной и чистотой, как Кавай-сан. Она тоскует по незапятнанному прекрасному человеку, которого и нашла в Камису Рейне. Игнорируя тот факт, что отвечающего ее требованиям человека не существует. «Ты пришла как раз вовремя. Я тебя искала. Я могу тебе чем-то помочь? Я хочу тебе кое-что сказать». Коротко объясняю я. В ее случае много слов уже не нужно. «Пожалуйста, позаботься хорошенько о Камису Рейне. Так она точно будет до конца жизни преследовать Камису Рейну. Хоть я и не знаю, где она встретит свою Камису Рейну, мне кажется, это случится там, куда я сейчас направляюсь. Я иду на крышу.